Кто-то спрашивает, если человек переживает кундалини, подъем энергии вдоль позвоночного столба, то разве не исчерпывает он свою медитативную энергию для получения оргазма? Все подобные вопросы в основном показывают, что задающие их не имеют понимания того, что такое тантрический половой акт. При обычном оргазме это действительно так. Но если ваша энергия, ваша кундалини идет вверх, поднимается, ударяет в голову, то вы не можете иметь обычного оргазма. И если вы пытаетесь его иметь, то вы будете испытывать внутри глубокий конфликт, потому что энергия движется вверх, а вы принуждаете ее двигаться вниз. Но тантрический оргазм не представляет такой трудности. Он будет помогать вам. Энергия, движущаяся вверх, не противоречит тантрическому оргазму. Вы можете расслабиться. И это расслабление вместе со своей любимой будет помогать энергии двигаться выше. В обычном половом акте это представляет трудность. Вот почему все нетантрические техники против секса. Потому что они не знают, что возможен долинный оргазм. Они знают только один вид оргазма – обычный оргазм. И тогда это становится проблемой для них. Это является проблемой для йоги. Потому что йога пытается принудить вашу сексуальную энергию течь вверх. Сексуальная энергия, текущая вверх, это и есть то, что называется кундалини. В половом акте она движется вниз. Йога будет призывать к половому воздержанию, потому что если вы занимаетесь и тем, и другим йогой и потворством своим желанием в сексе, то вы порождаете хаос в своей системе. С одной стороны, вы пытаетесь толкать свою энергию вверх, но с другой стороны, вы выбрасываете энергию наружу, вниз. Вы порождаете хаос. Вот почему йогические техники против секса. Но тантра не против секса. Потому что тантра имеет другой тип оргазма. Долинный оргазм, который может помочь вам. Не порождается никаких хаосов, никаких конфликтов. Он скорее будет оказывать помощь. Если вы избегаете секса, если вы мужчина, избегаете женщин, или вы женщина и избегаете мужчин, то что бы вы ни делали, противоположный пол всегда будет оставаться в вашей голове и все время толкать вашу энергию вниз. Это парадоксально, но это так. Во время глубокого объятия со своей возлюбленной вы можете забыть ее. Только тогда вы и забываете про нее. Мужчина забывает о том, что женщина существует. Женщина забывает о том, что мужчина существует. Только в глубоких объятиях другой исчезает. И когда другой исчезает, ваша энергия может течь легко. В противном случае другой все время толкает ее вниз. Поэтому йога и обычные техники пытаются заставить вас избегать другого, избегать лиц противоположного пола. Вы должны избегать их. Вы должны быть осознающими, постоянно борющимися и контролирующими. Но если вы настроены против противоположного пола, то само это «против» создает постоянное напряжение и все время толкает вашу энергию вниз. Тантра говорит, что не нужно никакого напряжения. Расслабьтесь со своим партнером. В этот момент расслабление другой исчезает, и ваша энергия может течь вверх. Но она течет вверх только в том случае, когда вы в долине. Когда вы находитесь на вершине, она течет вниз.